Глава 47. Нике уже доводилось убивать волшебников, и она без колебаний сделает это снова, если придется. После отвратительного кровавого ритуала на вершине пирамиды, она была уверена, что ей придется сразиться с советниками, по одному или со всеми сразу. Да, она должна спасти мир. Но можно начать и с Ильдакара. Саван почти не искажал облака над головой, но сам воздух неестественно поблескивал. Необычное небо неправильного синего цвета создавало ощущение, будто магический барьер испортил солнечный свет. Одаренные аристократы указывали наверх с довольным видом, радуясь, что снова оказались внутри защитного пузыря. Если бы только Ники не колебалась в тот момент перед казнью рабов. Но она ожидала, что волшебники пустят в ход свои ритуальные ножи. Властительница была сосредоточена на работе со своей магией, и Ники могла взорвать ее молнией ущерба или наслать яростную бурю, чтобы прервать ритуал. Но Тора убила своих жертв одним быстрым, неожиданным взмахом невидимого ножа. Потрясенные и подавленные члены палаты волшебников прошли мимо Ники и Натана. Колдунья отряхнулась, пытаясь вновь обрести достоинство. А Тора прошествовала мимо с высоко поднятой головой. Ее золотые волосы были заплетены в тонкие косички, образующие сложный узор. Властительница остановилась и взглянула на Ники. «Время встать на нашу сторону, колдунья. Вы находитесь под саваном и не можете уйти». «До тех пор, пока мы не решим его сбросить. Он по-прежнему временная защита», – весело добавил Максим. Лицо Торы стало напряженным. «Это временно. Я намерена снова применить магию крови и принести столько жертв, чтобы саван простоял не один век». Она задумчиво подняла брови. «Или даже вечность. Поскольку время здесь идет по-другому, это не имеет большой разницы. Я не могу оставаться здесь так долго», – сказала Ники. «Натан не получил помощи, несмотря на ваши усилия. Нам нужно найти нашего друга Беннона, а потом мы уйдем». «Он где-то здесь. Наверняка проводит время с Амосом и его друзьями». «Не бойтесь, мы найдем вам полезное занятие», – пробормотал Максим и зашагал прочь вместе с властительницей, не обратив внимания на колкий лед в голубых глазах Ники. «Да, она уже убивала волшебников. И сделает это снова». Группы рабочих тянули тележки к основанию пирамиды. Мрачные рабы поднимались по ступенькам, чтобы убрать тела и отполировать металлическое устройство. Натан затравленно посмотрел на Ники. «Мне просто необходимо вернуть дар. Мне нужно сердце волшебника». Он оглянулся на толпу. «Интересно, куда подевался наш дорогой Беннон?» Поскольку повелитель плоти был слишком занят идеями, Натан отправился к более благосклонному слушателю. Он сомневался, что Эльза сможет помочь, но она могла дать совет. Бывший пророк не на шутку встревожился из-за убийства рабов, свидетелем которого стал. Эльза стояла там, сжимая грозный церемониальный нож. И хотя она не двинулась, чтобы перерезать горло рабам, все же была готова на это. Тем же вечером Натан отыскал Эльзу в ее изысканном доме. Перед каменным фасадом стояли статуи оленей в прыжке. Натан решил, что это ручная работа, а не окаменевшие от заклинания животные. «Всегда рада тебя видеть, Натан. Мы можем обсудить природу дара, даже если ты не можешь продемонстрировать свое могущество». «Это временно». «Временно». Согласилась она и жестом пригласила его в очаровательный внутренний дворик. У Эльзы были седые волосы с остальным отливом, испещренные более темными прядями. В молодости ее волосы имели оттенок вороного крыла. Натан счел ее черты довольно приятными и подумал, что раньше она была красивой. Но теперь выглядела благородно, хотя и не ослепительно. Он по-прежнему был рад находиться в ее компании. Она села на каменную скамейку возле искусственного водопада, струящегося в декоративный бассейн. Вода била из скрытого источника, вероятно, движимая силой магии. На камнях вокруг пруда были начертаны магические символы, значения которых Натан не знал. Опустившись на скамью рядом с Эльзой, он заговорил, не в силах больше сдерживать смятение. «Даже когда я полностью контролировал свой дар, то никогда не позволял ничего подобного магии крови, свидетелями которой мы стали утром. Вы пролили кровь невинных жертв, но разве они были готовы заплатить такую цену? Как ты можешь терпеть подобное?» Эльза выглядела обеспокоенной, но не стала оправдываться. «Ильдакар нужно защищать. Именно так мы выживаем уже много столетий. Саван скрывает нас от врагов, ограждает от атак извне. Если бы нам пришлось сражаться с армией захватчиков, погибли бы тысячи людей». «Какое вторжение грозило этим утром, моя дорогая? Зачем восстанавливать Саван ценой 12 жизней?» «Они были не гражданами Ильдакара, а рабами. Нарукайцы могли продать их где угодно. Альтернативой смерти в ритуале кровопролития могла стать гибель в камнеломне или сырых рудниках. Другие хозяева могли замучить их до смерти ради собственной прихоти». Натан пригладил длинные белые волосы, но тон не смягчил. «Вот как ты поступаешь со своими рабами?» «Конечно нет. Как ты только мог подумать?» «Тогда эти рабы могли бы прожить долгую плодотворную жизнь, служа вам. Возможно, они работали бы в твоем доме». Будто услышав разговор, двое рабов принесли блюдо с фруктами и стеклянный кувшин с подкисленной лимоном водой. «Этого не должно было случиться. Саван снова укрывает нас, и мы должны продолжать жить. Мы постараемся восстановить твою магию, чтобы ты мог стать важным членом Ильдакарского общества. Даже твой неодаренный друг, очаровательный Беннон, может найти занятие по сердцу. Кажется, он поладил с сыном властительницы». «Сомневаюсь, что тот оказывает хорошее влияние. Я уже несколько дней не видел своего дорогого мальчика». Эльза цокнула языком. «Город укрыт саваном, и Беннон никуда не денется. Я могу навести справки, если хочешь». Натан почувствовал неожиданное облегчение. «Да, моя дорогая, это было бы очень кстати. У меня станет одной проблемой меньше». Натан все еще чувствовал себя неспокойно, но сменил тему. «Андрей изучил меня и создал карту моего хань. Я утратил важную часть, которая находится возле сердца». Он нарисовал указательным пальцем круг на своей груди. «Но в последнее время мы стоим на месте, и я не уверен, что Андре уделяет этому вопросу достаточно своего внимания. Я не знаю особенностей твоего дара, но не могла бы ты дать мне совет?» «Не прикидывайся простаком, Натан», — со спокойной улыбкой сказала Эльза. «Тебе наверняка известно, что я владею магией переноса. Если ты хочешь, чтобы я перенесла в тебя дар, то вынуждена огорчить. Это невозможно. Я могу делать только что-то незначительное с физическими объектами». «Магия переноса? Так я и предполагал. В новом мире такое умение встречается редко. И ты развела его?» «Перемещение силы от одной руны к другой – особенность Ильдакара. Я использую физические свойства мира. И, хотя не могу добавить что-то или отнять как с магией приращения и ущерба, я просто перемещаю энергию. Я беру свойства одной вещи и переношу в другую. Например, посмотри на кувшин. Прикоснись к нему». Натан, слушавшись с интересом, дотронулся до стеклянного кувшина. Он был прохладным, но не холодным. Вода с соком была комнатной температуры. «Подай мне вон ту незажженную свечу». Она указала на угол стола. Натан взял красную свечу в маленьком подсвечнике и пододвинул к Эльзе. Кончиком пальца она начертала тонкую замкнутую руну на влажной стенке кувшина. Затем ногтем начала рисовать такой же узор на воске свечи. «Видишь? Я беру тепло от воды в кувшине и перемещаю в свечу». Она завершила узор на воске, и в тот же миг кувшин задрожал, его стенки заискрились от конденсированной влаги, а от жидкости поднялась слабая струйка холодного пара. Фитиль свечи вспыхнул и разгорелся. Эльза улыбнулась. Я извлекла тепло из кувшина и переместила его в свечу. Все это совершенно рационально. Натан смотрел то на один предмет, то на другой. «Это не похоже ни на один знакомый мне метод и требует дальнейшего изучения». Она улыбнулась. «И у меня неплохо получается. Я могу показать тебе больше, когда вернешь свой дар». Натан коснулся своей груди. «Но ты не можешь?» «К сожалению, нет. Если Андре сказал, что тебе нужно сердце волшебника, значит, тебе действительно нужно сердце волшебника». «Но я не знаю, что это значит». «Уверена, Андре знает. Он просто ждет подходящего момента». «Ты верно думаешь, что у нас есть все время мира, раз уж Саван вернулся на свое место?» «Пожалуй, да. Здесь ты в безопасности. Не торопись бежать, нам еще есть о чем поговорить. Мне нравится твоя компания». «Моя дорогая Эльза, несмотря на то, что я наслаждаюсь нашими беседами, я провел большую часть жизни пленником во Дворце Пророков. Я не для того прошел через трудности побега, чтобы оказаться в другой тюрьме». «Натан, ты слишком драматизируешь». «Да, но только тогда, когда ситуация серьезная».